и убирал мертвого Шойла. «Ветер тебя носит, как дурную щепку», — сказал старик, увидев меня. «Убег на целые веки. Тут народ деда нашего, видишь, как тюкнул». Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака, всунутых деда, один в прореху штанов, другой в рот. И хоть дед был мертв, но один судак еще жил и содрогался. «Деда нашего тюкнули, никого больше», — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошки. «Он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочисто, такой славный. Ты бы ему пятаков на глаза нанес». Но тогда, 10 лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям. «Кузьма», — сказал я шепотом, — «спаси нас». И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за его спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, со сдернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положены врозь, были грязны, лиловые, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них. Он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу. «Всех изматерил», — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью. «Кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно. Я кацапов знаю». Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку. «Идем к отцу», — пробормотал он, сжимая меня все крепче. «Отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер». И вместе с Кузьмой мы пошли к дому подотного инспектора, где прятались мои родители, убежавшие от погрома. «Ты проморгал, капитан». В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей. 27 января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода, три китайца, два негра и один малаец, вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель. «Капитан О'Нири, — сказали негры, — сегодня нет погрузки. Отпустите нас в город до вечера». «Оставайтесь на местах», — ответил О'Нири. «Шторм имеет 9 баллов, и он усиливается. Возле Санжейки замерз во льдах Биконсфилд. Барометр показывает то, чего ему лучше бы не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах». И, сказал это, капитан О'Нири отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры. Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притоптывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в 9-бальный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом. «Боцман!» — закричал О'Нири, увидев матросов. «Палуба не бульвар! Загоните-ка этих ребят в трюм!» «Есть, сэр!» — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом. «Есть, сэр!» И он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом. «Вы загнали людей в трюм?» — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом. «Я загнал их, сэр», — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю. Ветер дул с моря. 9 баллов, как 9 ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов, и по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, 5 скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развивающихся пиджаках.